Глава 3. «Боже мой, как у вас здесь хорошо! Как хорошо!» — говорила Анна, идя быстрыми и мелкими шагами рядом с сестрой по дорожке. «Если можно, посидим немного на скамеечке, над обрывом. Я так давно не видела моря. И какой чудный воздух! Дышишь, и сердце веселится. В Крыму, в Мисхоре прошлым летом я сделала изумительное открытие. Знаешь, чем пахнет морская вода во время прибоя? Представь себе, резедой!» Вера ласково усмехнулась. «Ты фантазерка!» «Нет-нет, я помню также раз, надо мной все смеялись, когда я сказала, что в лунном свете есть какой-то розовый оттенок, а на днях художник Борицкий, вот тот, что пишет мой портрет, согласился, что я была права и что художники об этом давно знают». «Художник — твое новое увлечение? Ты всегда придумаешь», — засмеялась Анна и, быстро подойдя к самому краю обрыва, отвесной стеной, падавшего глубоко в море, заглянула вниз и вдруг вскрикнула в ужасе и отшатнулась назад с побледневшим лицом. «У, как высоко!» — произнесла она ослабевшим и вздрагивающим голосом. «Когда я гляжу с такой высоты, у меня всегда как-то сладко и противно щекочет в груди, и пальцы на ногах щемит, и все-таки тянет, тянет». Она хотела еще раз нагнуться над обрывом, но сестра остановила ее. «Анна, дорогая моя, ради бога, у меня у самой голова кружится, когда ты так делаешь. Прошу тебя, сядь. Ну, хорошо, хорошо, села. Но ты только посмотри, какая красота, какая радость. Просто глаз не насытится. Если б ты знала, как я благодарна Богу за все чудеса, которые Он для нас сделал». Обе на минутку задумались. Глубоко-глубоко под ними покоилось море. Со скамейки не было видно берега, и оттого ощущение бесконечности и величия морского простора еще больше усиливалось. Вода была ласково, спокойна и весело синя, светлее лишь косыми гладкими полосами в местах течения и перехода в густо-синий глубокий цвет на горизонте. Рыбачьи лодки, с трудом отмечаемые глазом, такими они казались маленькими, неподвижно дремали в морской глади недалеко от берега. А дальше точно стояло в воздухе, не подвигаясь вперед, трехмачтовое судно, все сверху донизу одетое однообразными, выпуклыми от ветра, белыми стройными парусами. — Я тебя понимаю, — задумчиво сказала старшая сестра. Но у меня как-то не так, как у тебя. Когда я в первый раз вижу море после большого времени, оно меня и волнует, и радует, и поражает, как будто я в первый раз вижу огромное торжественное чудо. Но потом, когда привыкну к нему, оно начинает меня давить своей плоской пустотой. Я скучаю, глядя на него, и уж стараюсь больше не смотреть. Надоедай. Анна улыбнулась. — Чему ты? — спросила сестра. — Прошлым летом, — сказала Анна лукаво, — мы из Ялты поехали большой кавалькадой верхом на Учкош. Это там за лесничеством, выше водопада. Попали сначала в облако. Было очень сыро и плохо видно, но мы все поднимались вверх по крутой тропинке между соснами. И вдруг как-то сразу окончился лес, и мы вышли из тумана. Вообрази себе, узенькая площадка на скале, и под ногами у нас пропасть. Деревни внизу кажутся не больше спичечной коробки, леса и сады, как мелкая травка. Вся местность спускается к морю, точно географическая карта, а там дальше море. Верст на 50, на 100 вперед. Мне казалось, я повисла в воздухе и вот-вот полечу. Такая красота, такая легкость. Я оборачиваюсь назад и говорю проводнику в восторге. Что? Хорошо, сии-таглы. А он только языком почмокал. Эх, барина, как мне все это надоело. Каждый день видим. Благодарю за сравнение, — засмеялась Вера. Нет, я только думаю, что нам, северянам, никогда не понять прелести моря. Я люблю лес. Помнишь лес у нас в Егоровском? Разве может он когда-нибудь прискучить? Сосны, мхи, а мухоморы точно из красного атласа и вышиты белым бисером. Тишина такая, прохлада. Мне все равно, я все люблю, — ответила Анна. — А больше всего я люблю мою сестренку, мою благоразумную Вереньку. Нас ведь только двое на свете. Она обняла старшую сестру и прижалась к ней, щека к щеке, и вдруг спохватилась. — Нет, какая же я глупая. Мы с тобою точно в романе. Сидим и разговариваем о природе, а я совсем забыла про мой подарок. Вот, посмотри. Я боюсь только, понравится ли. Она достала из своего ручного мешочка маленькую записную книжку в удивительном переплете, на старом, стершемся и посеревшем от времени синем бархате вился тускло-золотой филигранный узор редкой сложности, тонкости и красоты. Очевидно, любовное дело рук искусного и терпеливого художника. Книжка была прикреплена к тоненькой, как нитка, золотой цепочке. Листки в середине были заменены таблетками из слоновой кости. — Какая прекрасная вещь! Прелесть! — сказала Вера и поцеловала сестру. — Благодарю тебя. Где ты достала такое сокровище? — В одной антикварной лавочке. Ты ведь знаешь мою слабость рыться в старинном хламе. Вот я и набрела на этот молитвенник. Посмотри, видишь, как здесь орнамент делает фигуру креста? Правда, я нашла только один переплет. Остальное все пришлось придумывать. Листочки, застежки, карандаш. Но Молине совсем не хотел меня понять, как я ему не толковал. Застежки должны были быть в таком же стиле, как и весь узор. Матовые, старого золота, тонкой резьбы. А он бог знает, что сделал. Зато цепочка настоящая венецианская, очень древняя. Вера ласково погладила прекрасный переплет. Какая глубокая старина! Сколько может быть этой книжки? — спросила она. — Я боюсь определить точно. Приблизительно конец 17 века, середина 18. — Как странно, — сказала Вера с задумчивой улыбкой. — Вот я держу в своих руках вещь, которой, может быть, касались руки маркизы Помпадур или самой королевы Антуанетты. — Но знаешь, Анна, это только тебе могла прийти в голову шальная мысль переделать молитвенник в дамский корнет. Записная книжка. Однако все-таки пойдем посмотрим, что там у нас делается. Они прошли в дом через большую каменную террасу, со всех сторон закрытую густыми шпалерами винограда Изабелла. Черные обильные гроздья, издававшие слабый запах клубники, тяжело свисали между темной, кое-где озолоченной солнцем зеленью. По всей террасе разливался зеленый полусвет, от которого лица женщин сразу побледнели. — Ты велишь здесь накрывать? — спросила Анна. — Да, я сама так думала сначала, но теперь вечера такие холодные. Уж лучше в столовой. А мужчины пусть сюда уходят курить. Будет кто-нибудь интересный? Я еще не знаю. Знаю только, что будет наш дедушка. Ах, дедушка, милый, вот радость! — воскликнула Анна и всплеснула руками. Я его, кажется, 100 лет не видала. Будет сестра Васи и, кажется, профессор Спешников. Я вчера, Анненька, просто голову потеряла. Ты знаешь, что они оба любят покушать, и дедушка, и профессор. Но ни здесь, ни в городе ничего не достанешь ни за какие деньги. Лука отыскал где-то перепелов, заказал знакомому охотнику и что-то мудрит над ними. Ростбиф достали сравнительно недурной. Увы, неизбежный ростбиф. Очень хорошие раки. Ну что ж, не так уж дурно. Ты не тревожься. Впрочем, между нами, у тебя у самой есть слабость вкусно поесть. Но будет и кое-что редкое. Сегодня утром рыбак принес морского петуха. Я сама видела. Прямо какое-то чудовище, даже страшно. Анна, до жадности любопытная ко всему, что ее касалось и что не касалось, сейчас же потребовала, чтобы ей принесли показать морского петуха. Пришел высокий, бритый, желтолицый повар Лука с большой продолговатой белой лоханью, которую он с трудом осторожно держал за ушки, боясь расплескать воду на паркет. 12,5 фунтов, ваше сиятельство, — сказал он с особенной поварской гордостью. — Мы давеча взвешивали. Рыба была слишком велика для лоханки и лежала на дне, завернув хвост. Ее чешуя отливала золотом, плавники были ярко-красного цвета, а от громадной хищной морды шли в стороны два нежно-голубых, складчатых, как веер, длинных крыла. Морской петух был еще жив и усиленно работал жабрами. Младшая сестра осторожно дотронулась мизинцем до головы рыбы, но петух неожиданно всплеснул хвостом, и Анна с визгом отдернула руку. — Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство, все в лучшем виде устроим, — сказал повар, очевидно понимавший тревогу Анны. — Сейчас болгарин принес две дыни, ананасные, на манер вроде как канталупы, но только запах куда ароматнее. И еще осмелюсь спросить ваше сиятельство, какой соус прикажете подавать к петуху, тартар или польский? А то можно просто сухари в масле. — Делай, как знаешь, ступай, — приказала княгиня.